Глава 19. Первое, на что я обратил внимание, это то, что среди пришедших были только мужчины. Ни женщин, ни детей, ни подростков. Только зрелые, вооруженные до зубов мужчины, которые при виде меня дружно ощетинились. Впрочем, нет, один паренек среди них все-таки был, примерно одного возраста с Миртом или, может, чуть старше, и неуловимо на него похожий. Он-то и вышел вперед первым и, настороженно на меня покосившись, неуверенно позвал. «Брат?» Мирт кивнул. «Здравствуй, Адам». «Зачем ты нас позвал?» — хмуро осведомился один из мронов. Здоровенный, угрюмого вида мужик лет 40, вооруженный таким же здоровенным двуручником, кончик которого приподнялся и недвусмысленно уставился в мою сторону. «И почему с тобой нежить?» Мирт чуть сдвинулся, прикрывая меня собой. «Поэтому и позвал. В прошлый раз, если помнишь, мы не закончили разговор, Орт». «Закончили! Никаких сделок с нежитью!» Так же мрачно бросил второй мужик, встав плечом к плечу рядом с первым. Такой же здоровый, широкоплечий и определенно непростой дворник в стае. «Без вариантов». «И тебе здравствуй, Норд», — усмехнулся Мирт. «Я гляжу, ты все такой же упертый баран, каким всегда был. Думаешь, на этот раз тебе повезет больше?» «Ха. Не это ли те два вожака, которые в прошлый раз так жестоко уделали Мирта? А парнишка, вероятно, его старший брат, которого я когда-то оставил без звериной души. Самое интересное, что из всех троих именно он смотрел на меня хоть и настороженно, но все-таки без лютой ненависти, тогда как остальные буравили меня такими взглядами, что если бы ими можно было убивать, от меня осталась бы дымящаяся кучка пепла». «Это было глупо», — наконец хмуро бросил Орт, отведя меч в сторону. «Наше мнение останется неизменным. Норд верно сказал. Никаких сделок». «У Норда нет права принимать такие решения в одиночку», — ровно отозвался Мирт. «Если помнишь, в стае всегда было и остается три вожака». «Ты не вожак!» — оборвал его Норд, показав в недоброй усмешке острые зубы. «Вожаком был твой отец, а ты еще только-только клыки отрастил. У тебя нет права здесь распоряжаться. Не заслужил еще. Да и кто подарит такое право глупому щенку, который возомнил себя невесть кем?» Мирт глухо рыкнул. «Не тебе судить. Если бы не Орд, ты бы проиграл тот поединок. При старом укладе ты бы не рискнул бросить мне вызов. При старом укладе ты не посмел бы распоряжаться стаей единолично. Орд всегда ходил на вторых ролях. А теперь, когда не стало отца, ты решил, что власть в стае принадлежит тебе безраздельно?» На грубом лице Норда промелькнула тень раздражения. «Не лезь не в свое дело, сопляк. Тебя это не касается». «Напротив», — оскалился Мирт. «Меня это касается в первую очередь, особенно после того, как ты напал первым, но не сумел справиться в одиночку и позвал на помощь брата, и уже вдвоем вы надели на меня ведьмины кандалы». «Взорвавшихся щенков нужно учить», — рыкнул Норд под глухой ропот остальной стаи. По-видимому, подробности того боя, как и его последствия, рядовым мронам были неизвестны. «А глупых щенков нужно учить тем более, чтобы они не свернули себе шею ненароком и не уничтожили то, что с таким трудом создавалось. То, что ты сумел сохранить душу, не дает тебе права считать себя выше остальных. Отец в свое время слишком много тебе позволял, а ты предал его память. Уничтожил все, во что он верил и к чему стремился. Снюхался с нежитью, и вот за таким вожаком стая должна будет пойти? Не бывать этому!» На последних словах Норд перешел почти на рык, отчего мроны ощетинились уже все и дружно потянулись за оружием. «По-моему, это была плохая идея», — пробормотал я, уже предвидя, чем дело кончится. «Когда, если не сейчас?» — также тихо возразил Мирт, продолжая загораживать меня собой. «Если отступим, больше никто не сможет их переубедить. Так что нельзя останавливаться. Тем более, что Норд и без того уже взорвался». «И все-таки ты поторопился?» «Брат!» — с надеждой позвал Мирта, стоящий напротив парнишка, не спеша, впрочем, хвататься за меч. «Итан, прошу, одумайся! Ты совершаешь ошибку!» «Нет, Адам, это наш отец совершил ошибку. Я всего лишь пытаюсь ее исправить». «Ну так нельзя! Верить нежити! Это противоречит всему, чему нас учили!» Итан тяжело вздохнул. «Жизнь гораздо сложнее, чем мы ее себе представляли, брат. и в ней существуют вещи, которые нельзя вписать в обычные рамки. Вильгельм — одно из таких исключений». «Вильгельм? Ты его еще и по имени зовешь?» В глазах Адама Миртта промелькнуло отвращение пополам с жалостью. Отвращение, естественно, относилось ко мне. Жалость, надеюсь, что к брату, но Итан на это только покачал головой и на мгновение обернулся ко мне. «Покажи им. Покажи то, что открыл мне». Я пожал плечами и, аккуратно положив спящую девочку на землю, снова выпрямился, после чего коснулся груди ладонью и выпустил на волю послушное мне проклятие. Оборотни инстинктивно отступили, когда вокруг нас с Миртом заплясало и закружилось густое черное облако. Сам Итан тоже непроизвольно дернулся, но все же стиснул зубы, заставил себя остаться на месте, и проклятие его не тронуло, тогда как Адам к нему приблизиться так и не рискнул. «Что ты натворил?» — прошептал он, неверяще глядя то на меня, то на брата, то на нависшее над нами проклятие. «А я говорил!» — рыкающим голосом возвестил Норт, не дав Итану ответить. «Предупреждал, что ему нельзя верить! Может, у него и чистая кровь. Может, он и был одним из нас, но я оказался прав. Он предал стаю. Теперь вы все это видите!» «Что ты городишь, придурок?» — процедил Итан, однако в поднявшемся шуме его никто не услышал. «Я хочу спасти стаю, тогда как ты видишь ее к гибели». Норт только оскалился, а потом его аура дрогнула и неожиданно расползлась в стороны, охватив оторопевших собратьев и накрыв их, словно куполом. Я, признаться, сначала даже не понял, что именно сейчас увидел. Решил, что это, вероятно, какая-то разновидность защиты, но молчаливые прежде оборотни внезапно зашевелились, заволновались, и вдруг все как один уставились на Итана Миртта, совершенно одинаковыми, подозрительно неподвижными глазами, в которых застыло одно и то же выражение. «Предатель!» — послышался из толпы гневный ропот. «Принял сторону тварей! С нежитью столкнулся!» «Итан, как ты мог?» — с болью отступил от брата и Адам. Секунда, другая, и вот в глазах парня застыло то же неестественное выражение, как у остальных, а его лицо стало похоже на маску. «Совсем больные», — покачал головой я, слегка придержав проклятие, чтобы никого не сожрало раньше времени, а заодно отгородив им Миртта от сородичей. «И это целая раса? Просто в голове не укладывается. Вас что, от одного камня рожали?» «Нет», — прошептал Итан, с болью посмотрев на свою бывшую стаю. «Это не они сейчас говорят. Это Норд их держит». «Что значит «держит»? Управляет, что ли? Всеми сразу?» «Все несколько сложнее, но...» «Да, в какой-то мере они сейчас не самостоятельны и говорят именно то, что он хочет услышать. Он вынуждает их думать так же, как мыслит сам. Вкладывает им в головы свои идеи, мнения, ценности. И это скверно. Это почти предательство. Ни один вожак не должен использовать своих собратьев в качестве марионеток. Демон, я должен это предотвратить!» Я и моргнуть не успел, как Мирт выступил вперед и, набычившись, вперил в довольно скалящегося Норда тяжелый взгляд. Его аура тоже дрогнула, потянувшись к сородичам. В какой-то момент словно бы даже спугнула, отогнала от них ауру вожака. Но тут к Норду подошел Орд, и их общая аура буквально выдавила Миртта прочь. Ха. Вот оно как. И вот как они достигают такой потрясающей слаженности действий. Если я прав, то вожаки для стаи не просто разумные, имеющие право отдавать приказы. Они — ядро стаи. То, что способно их объединить, превратить в единый организм, в котором все подчинено одной общей цели. В таких условиях мроны способны действовать практически без ошибок, причем на огромном расстоянии. Нападать, отступать, придумывать, ставить ловушки и даже мыслить. Пожалуй, если бы не Итан Миртт, я бы, наверное, восхитился этим удивительным народом, но поведение вожаков серьезно подпортило мое впечатление от очередного открытия. Итан же тем временем явственно пошатнулся. Его аура подобралась в комок и резко ужалась, будто ее ударили. Впрочем, почему будто? Судя по тому, как пульсировала сдвоенная аура вожаков, это и были именно удары. По ауре Миртта словно кнутом стегали, причем от души, с оттяжкой. Так что его аура сначала просто дрожала, словно от боли. Затем стала истончаться и рваться по краям. А еще чуть позже вокруг него появились полностью оторванные хлыстом клочья. Вожаки, судя по всему, ни в чем себе не отказывали и от души наказывали вздумавшего своевольничать щенка. Причем уничтожали они его не столько физически, сколько морально. Особенно после того, как Норд прилюдно его унизил, а второй вожак даже не подумал защитить. На мой взгляд, это был скверный признак для всей их расы. По-видимому, после смерти старшего Мирта среди вожаков произошел разлад. А может, кто-то просто решил, что три вожака стаи уже не нужны, и достаточно будет всего одного. Вернее, двух, один из которых полностью подчинен воле другого. После очередного удара у Мирта из носа брызнула кровь. Еще через миг он снова пошатнулся и на этот раз не отступил. Напротив, набычился, стиснул до скрипа зубы, а потом наклонился вперед, словно пытаясь преодолеть исходящее от вожаков невидимое сопротивление. Это была борьба. Тяжелая, напряженная. Борьба за место в стае. Борьба за правду, за собственную точку зрения. Причем было очевидно, что Мирт сейчас сражался не только с двумя вожаками, но и со всей своей стаей сразу. Так, не пора ли уже вмешаться? «Нет», — прохрипел Итан, когда созданное мной облако качнулось в сторону вожака. «Не лезь, пожалуйста. Я должен сам. Это вопрос чести». Я нахмурился. Честь — понятие достаточно эфемерное, а для меня так и вовсе пустое, как скорлупка от ореха. Однако раз Мирт считает, что должен справиться самостоятельно, что ж, пусть попробует. Но это сколько же в нем должно быть веры в собственную правоту и одновременно воли, чтобы рискнуть выступить против более старших и опытных вожаков, против старых устоев, веками освященных традиций, против всего того, что составляло основу их существования на протяжении нескольких тысячелетий. Я со смешанным чувством посмотрел на упрямо выдвинувшего подбородок парня, но тот и не думал сдаваться. Напротив, его аура к тому времени запылала так, что на нее стало больно смотреть, но что самое поразительное, она снова расширялась. Медленно, но уверенно теснила объединенную ауру стаи, а затем... Я глазам своим сначала не поверил, начала одного за другим выдергивать из нее ошалело моргающих сородичей. «Силен», — одобрительно хмыкнул я, когда мроны начали со стоном опускаться на колено. Сначала один, затем второй, третий. Вот уж и правда чистая кровь. Спустя несколько минут уже половина стаи оказалась под влиянием Мирта, которого старые вожаки посчитали недостойным и чересчур слабым, чтобы относиться как к кровне. Еще через четверть часа стая оказалась в распоряжении парня почти вся, но, насколько я видел, он не подминал их под себя, не ломал их собственную волю, а просто освобождал из-под власти прежних вожаков и уводил в сторону, позволяя сохранить и память, и волю, и собственное мнение. «Итан, остановись!» — прошептал Адам Мирт, которого тот освободил одним из первых. «Тебе нельзя столько на себя брать, ты же никогда раньше...» «Да еще эти порталы! Ты и так истощен! Стой! Это опасно! Ты умрешь, если сейчас же не остановишься!» Кровь к тому времени сочилась у Итана уже не только из ноздрей, но и из глаз, и из ушей, и даже изо рта. Однако на предостережение брата он только упрямо мотнул головой и продолжал давить на кривящихся, но упорно не сдающихся сородичей, среди которых сначала осталось всего 10 разумных, потом 5, и, наконец, всего 2 — Норд и его родной брат Орд. Единственные, кто отказались сдаваться. Единственные, кого Мирт не мог отпустить просто так. «Ну что, дядюшка, ты все еще считаешь меня негодным для роли вожака?» — прохрипел Итан, когда из носа Норда сплошным потоком хлынула кровь. «Порченная кровь, говоришь? Недостойный преемник?» Тот упрямо набычился. «Щенок!» И тут Мирт что-то сделал, отчего мужчин буквально скрючило. Его аура в тот момент полыхнула особенно ярко, зато объединенная аура вожаков резко потускнела, а потом и окончательно распалась, после чего Орд со стоном обхватил руками голову, тогда как Норд посерел, позеленел и медленно, до крайности неохотно, но все же опустился на одно колено. «А вот теперь слушайте», — просипел тяжело дышащий Итан Мирт, лицо которого превратилось в кровавую маску. «Я позвал вас не для того, чтобы завоевывать место в стае, и уж тем более не для того, чтобы что-то кому-то доказывать. Я позвал вас, чтобы образумить и сказать, что у нас еще есть будущее». Он шумно выдохнул, с трудом удерживаясь на дрожащих от слабости ногах, но никто не посмел ни возразить ему, ни возмутиться, не попытаться перехватить власть в обезглавленной стае. «Да», — хрипло повторил парень. «Шанс есть, но прежде чем вы его получите, я хочу, чтобы охота прекратилась!» «Брат», — неуверенно попытался возразить ему Адам Мирт. Итан воткнул в него неподвижный взгляд. «Хватит жить прошлым, брат. Мир изменился, и мы должны меняться вместе с ним. Но ведь это существо, его нельзя убить!» Выдохнул Итан и в очередной раз опасно пошатнулся. Наверняка упал бы, но Адам быстрее молнии оказался рядом и подставил ему плечо. «Нельзя, понимаешь?» Парнишка кинул на меня беспомощно гневный взгляд. «Разве это означает, что мы должны отступить? Разве этому учили нас отец и дед?» «Значит, не понимаешь», — устало прошептал молодой вожак. «Никто из вас так и не понял. Вильгельм — часть того мира, границы которого мы когда-то поклялись оберегать и защищать. Мира, который находится за барьером, и который ни в коем случае не должен соприкасаться с нашим. Ты помнишь, что там, брат?» Взгляд Адама метнулся в сторону нависшего надо мной черного облака. «Смерть. Вот именно. Но там ее сдерживает барьер, а здесь...» «Здесь между ней и вами стою только я», — кивнул я и моментально оказался на перекрестье нескольких десятков взглядов. В глазах Адама забрезжило запоздалое понимание. «Хочешь сказать, черная смерть и то зло, что живет за барьером, суть одно и то же?» Я же наклонил голову. «Молодец, догадливый. Может, не совсем одно, но смысл твой брат уловил точно. Смерть живет во мне. Смерть — мое проклятие. Но если для меня оно безопасно, то для всего остального мира его существование несет прямую угрозу». «Если мы его уничтожим, это зло вырвется наружу», — устало закончил за меня Итан. «И даже мы не сумеем его остановить, потому что тоже оказались для него уязвимы. Быть может, даже больше, чем все остальные расы». Адам вздрогнул, а простые оборотни неуверенно переглянулись. «То есть, когда отец попытался его убить, он совершил ошибку», — подтвердил Итан. «Если бы ему это удалось, наш мир бы просто погиб, и это была бы наша общая вина. Твоя, моя. Вот о чем я пытался сказать в прошлый раз. Вот о чем не захотел со мной разговаривать Норд. Вместо того, чтобы задуматься и принять меры, он не пожелал даже выслушать. Уперся, как в свое время отец, и отказался даже думать о том, почему нас на самом деле прокляли. Прокляли, как оказалось, за дело». Адам отшатнулся. «Святые небеса! Мне жаль», — поднял на меня измученный взгляд Итан Мирт. «Я все еще тебя ненавижу, так как должен ненавидеть любую нежить независимо от ее происхождения. И мои братья никогда не смогут испытывать к тебе теплых чувств. Это сильнее нас. Даже сейчас наши инстинкты требуют напасть и избавить мир от твоего присутствия. Я знаю, чувствую жажду крови в каждом из своих братьев, но мы не будем этого делать. Даю слово, и это не уступка, не компромисс. Это единственно верный для нас путь, по крайней мере сейчас. Я правда не знаю, что именно тобой движет и к чему ты стремишься. Не знаю, хотя догадываюсь, откуда ты пришел и почему барьер тебя принял. Но если ты за столько веков не уничтожил мир и не сделал ничего, чтобы приблизить его гибель, то и дальше тебе вряд ли это понадобится. Ты ведь не такой, как остальные, правда? Ты не чувствуешь злости, не жаждешь мести, не ощущаешь голода, не испытываешь зависти, гнева или стремления всех нас убить». Я только усмехнулся. «Я даже сейчас не злюсь, представляешь? Но, к сожалению, твой отец так и не смог в это поверить. В его картину мира это попросту не укладывалось. Ни мое существование, ни мое желание заглянуть за барьер. Он даже мысли не мог допустить, что я пришел к вам лишь потому, что вы когда-то показались мне интересными, и что я не тронул бы никого, если бы вы не напали первыми». «Так не бывает», — дрогнувшим голосом озвучил сомнение всех остальных оборотней Адам Мирт. «Нежить всегда хочет убить». «Я не хочу», — спокойно отозвался я. «В противном случае я не дал бы вам даже приблизиться». «Ты мог уничтожить нас еще 20 лет назад», — криво усмехнулся Итан. «Но не стал». «Верно. Потому что наказать не значит убить. А вы, как ты правильно заметил, свое наказание заслужили». «Ты дал мне слово». «Я сказал, что попробую помочь», — напомнил я Мирту. «И то лишь потому, что ты сумел меня переубедить. Но проклятие не булыжник. Обратно при всем желании не полетит. Поэтому что случилось, то случилось. Такими, как раньше, вы уже не станете. Но мне кажется, что ослабить проклятие все-таки возможно. Я даже нашел того, кто мог бы вам помочь. Для обряда будете нужны вы сами, я и тот, чью жизнь вы забрали незаслуженно. При условии, что он согласится простить вашу вину, конечно, но это я беру на себя». Итан на мгновение прикрыл глаза. «Пусть хотя бы так». «Еще один момент, о котором мы не говорили раньше», после небольшой паузы добавил я, заставив Клыкастого встрепенуться. «Собственно, я на эту тему даже не думал, но один мой друг, большой специалист в этой области, он-то меня недавно и просветил». «По поводу чего?» «Проклятие, которое я на вас выпустил, не совсем обычное. Да и ты сам догадался, что оно сродни тому, что находится за барьером. Собственно, ты был прав. Я почти уверен, что оно действительно то самое. Поэтому, чтобы его снять, нужно не просто вмешательство извне, но и кое-что посерьезнее. Отец говорил тебе, чего именно я пожелал, когда проклинал ваш народ?» Мирт насторожился. «Ты забрал у нас вторую сущность». «Нет, Итан. Я забрал у каждого из вас часть души. У кого-то звериную, у кого-то человеческую. Начиная с обоих твоих братьев, в том числе Крылатого, и заканчивая новорожденными детьми. Лишившись души, вы утратили и способности. Вот причина и вот следствие. Но, как я уже сказал, проклятие не камень. Да и душа не ветка. Если ее отрубить, обратно уже не прирастет. А единственный вариант, который поможет вас спасти, это если кто-то поделится с вами своей собственной душой». У парней одинаково вытянулись лица. «Что?» — воскликнул Итан. «Ты пытаешься мне сказать, что для снятия проклятия нужна жертва? Душа?» Одновременно с ним опешил и Адам. «Ты забрал у нас душу?» «Отруя Саана!» — процедил кто-то из вновь набычившихся оборотней. «Кто еще, кроме выкормыша темного бога, способен на такое?» «Итан, и вот ему ты собираешься верить?» У младшего Мирта жутковато изменилось лицо. Он сначала опустил плечи, прекрасно зная, что никто и никогда не пожертвует собой ради его нелюдимого, свирепого и далеко не всегда приятного народа, но потом в его глазах что-то промелькнуло. Что-то странное и вместе с тем решительное, после чего он резко выпрямился, оттолкнул брата в сторону и дерзко вскинул голову. «Моя душа, полагаю, для этого подойдет?» Я внимательно на него посмотрел. «Ты хорошо подумал, прежде чем задавать мне этот вопрос?» «Что?» — с откровенным вызовом бросил он, гордо расправляя плечи. «Тоже считаешь, что у меня не получится?» «Брат, нет!» — кинулся к нему Адам. «Позволь мне! Я не так важен для стаи!» Итан только оскалился. «Насколько я понимаю, для обряда подойдет далеко не всякая душа. Чем она сильнее, тем надежнее. Да, Вильгельм? Лучшего кандидата, чем я, не найти. Так?» «Да», — спокойно согласился я, все еще не будучи полностью уверенным, что Мирт действительно решится. «Но ты последний в своем роду. Если ты умрешь, ваша раса утратит чистоту крови». Он на это только улыбнулся. Легко и открыто. «Наша кровь сильна. Она не выродится так просто. К тому же мне всегда говорили, что вожак — это не просто титул. Вожак отвечает за будущее всей стаи. Помни, Вильгельм, ты обещал. Позаботься о Ли. А ты, Адам, не посрами меня. Теперь выживание нашего рода зависит только от тебя». «Итан, нет!» — ахнул парнишка, когда молодой вожак запрокинул голову и, крепко зажмурившись, шумно выдохнул, после чего его аура ярко вспыхнула, разрослась и во второй раз накрыла стаю целиком. Я, если честно, ожидал, что Итан поделится ею только с братом, вернув тому способности к оборотничеству. Однако Мирт и тут сумел меня удивить. В последний, к сожалению, раз, потому что его аура, вместо того, чтобы перейти в Адама полностью, неожиданно взорвалась, буквально разлетелась на несколько десятков изумрудных осколков, которые моментально впитались в ауры его сородичей, на мгновение придав им удивительный блеск и чистоту. «Вот, значит, какой выбор ты сделал, Итан Мирт. Безрассудный, смелый, почти безумный. Вместо того, чтобы подарить один единственный шанс родному брату, ты захотел спасти их всех — и цена тебя ничуть не смутила. Что это? Храбрость или глупость? Самопожертвование или напрасная трата сил? Я только вздохнул, когда оборотень как стоял, так и рухнул замертво на руки брата. На всякий случай присмотрелся к нему в надежде, что все не так плохо, как мне подумалось. Но от ауры парня не осталось ни единого, даже самого крохотного клочка. Этот странный Мрон всего себя отдал родной стае. Свою ауру, свою преданность и любовь, а вместе с ней сердце и душу. Свою поразительно чистую, полную искренней веры в лучшую душу, которая отныне будет жить не только в Миртах, но и в каждом члене его стаи. В каждом мужчине, в каждом из оборотней, что сейчас оторопело таращились друг на друга. Даже в тугодуме Орте, на лице которого застыло шокированное выражение, и в упрямом, несговорчивом, до крайности недоверчивом Норде, который все еще, стоя на одном колене, продолжал к чему-то прислушиваться и, кажется, до сих пор не мог поверить, что молодой вожак не только его не убил, но и поделился частичкой собственной души. Как с равным. «Итан, зачем?» — с горечью прошептал Адам Мирт, медленно уложив бездыханное тело на землю. «Можно же было поискать другой путь». «Другого пути не было, поэтому он пожертвовал собой ради вас», — тихо сказал я и прямо взглянул на Норда. «Ради всех вас. Посчитал, что оно того стоит. Скажи мне, вожак, он был прав?» Норд поднял на меня затуманенный взгляд. «Что?» «Он посчитал, что твоя жизнь стоит такой жертвы. А теперь скажи, Мирт был прав? Хотя бы его душу ты сумеешь сберечь, раз не уберег все остальное?» В глазах Мрона медленно проступило понимание, а потом злость, стыд и, наконец, боль. «Не тебе об этом спрашивать, нелюдь!» «Я ее сберегу», — так же тихо ответил Адам Мирт, выступив вперед, а его аура полыхнула зеленью, как у Итана недавно, и накрыла собой обновленную стаю. «Не беспокойся. Я сохраню память о нем и о том, что он сделал. Мы все сохраним. Верно, братья?» Оборотни немедленно сгрудились вокруг паренька, обойдя своих старых вожаков. После чего Норд совсем поник, а на лице Адама появилась горькая улыбка, однако его голос был все так же тверд, как, впрочем, и взгляд, которым он меня одарил. «Сделка, которую Итан с тобой заключил, действительно. Охоты на тебя больше не будет. Слово. Слово. Слово. Слово!» Эхом повторили за новым вожаком слегка растерянные Мроны. Я кивнул. «Благодарю. Когда все будет готово к обряду, я пришлю вам весточку». «Мы придем», — откликнулся Адам Мирт, делая знак своим, чтобы расступились. «До встречи, Вильгельм. Или, может, лучше называть тебя Вестник?» Я вместо ответа молча развеял сгустившееся за моей спиной проклятие, после чего наклонился и, подняв с земли по-прежнему крепко спящую девочку, также молча направился прочь, испытывая странную смесь из сожаления, разочарования и досады, которые поселились во мне после смерти Итана Мирта. Мальчишка не должен был умирать. Так мне тогда казалось. Он был слишком необычен и ценен, слишком интересен, наконец, но вместе с тем я понимал, по-другому он не смог бы спасти свою стаю, и эта мысль не давала мне покоя. Наверное, именно так чувствуют себя люди, у которых вроде бы и есть выбор, но на самом деле его нет. Вот и Клыкастый ни на миг не усомнился в правильности принятого решения. Прав он был или нет, если честно, не знаю. Однако одно я сегодня узнал совершенно точно. У Итана Мирта есть чему поучиться, и его имя определенно стоит запомнить на будущее.